Глава 5. Диана. Замираю, когда Юсупов обхватывает мою талию. Я неуклюже завалилась на главу компании, в данный момент вжата в его сильное тело. Дыхание спирает. С одной стороны на меня смотрят змеиные глаза Надежды Михайловны, с другой мне дышит в волосы его величества, Юсупов. В легкие врывается мужской запах. Так пахнет только дорогой брендовый парфюм. «Что тут происходит?» — приводит в себя голос Юсупова. «Он отпускает меня, и я спешу отойти подальше. Происходит то, что у тебя снова неквалифицированный секретарь, которая переходит все границы!» — недовольно выдает женщина. Я открываю рот, чтобы ей возразить, но тут же его закрываю, поскольку Юсупов переводит на меня черный тяжелый взгляд. «Но я ее уже уволила», — поясняет женщина. «Позволь в следующий раз мне нанять тебе секретаря. Отдел кадров не справляется». Надежда Михайловна хочет пройти в кабинет Рустама Эдуардовича, но он резко ставит руку на косяк, не пропуская, и снова кидает на меня взгляд. «Диана, тебе есть что сказать?» «Конечно, мне есть что сказать. Например, послать вас всех матом». «Я выполняла ваше распоряжение никого не впускать. Никого я воспринимаю буквально». Юсупов переводит взгляд на Надежду Михайловну. «Не нужно распоряжаться моим секретарем и увольнять ее за то, что она четко выполняет мои приказы, Надежда». «Увольняю здесь. Только я», — убедительно выдает он женщине, поджимая губы. «Я занят. И если моя дверь закрыта...» Она закрыта для всех. Зайди завтра. Женщина немного обескуражена. Видно, что ее задевает факт того, что ее осадили в моем присутствии, но она расплывается в холодной улыбке. «Будь добр. Сообщи, когда найдешь для меня время». Разворачивается и выходит из приемной, громко цокая каблуками. А я выдыхаю. Мое увольнение снова откладывается. «Принеси стаканы под виски и побольше льда», — велит Юсупов и вновь скрывается в своем кабинете. «Виски мне сейчас тоже не помешает. Я почему-то не могу избавиться от ощущения прикосновения рук Юсупова на моей талии. Кажется, что он до сих пор меня сжимает. Последние часы рабочего дня проходят спокойно. Юсупов вообще не выходит из кабинета, а привилегированных просителей, которые могут меня уволить, больше нет. Под вечер я даже скучаю и украдкой переписываюсь с Аней. «Аня, что ты наденешь на завтрашний корпоратив? Я еще не решила. Заскочим в ТЦ после работы?» «Я». «Какой корпоратив?» «Не понимаю». «Аня». «Ну ты даешь! Завтра юбилей у компании, в которой ты работаешь. Это ежегодный прием». «Круче, чем новогодний. Премии раздают шикарные». «Я». «Какие премии? Я работаю 2 дня». «И за эти 2 дня меня дважды почти уволили». «Я». «Не пойду никуда». «Аня». «С ума сошла? Где ты еще выпьешь премиального шампанского и поешь халявные икры? Не будь занудой». «Да и думаю, отвертеться у тебя не получится. Секретарь Юсупова должен там присутствовать. В общем... Не убегай после работы. Мы идем выбирать мне платье». Пишу Ане ответ, но быстро закрываю вкладку, поскольку поступает сигнал селектора. «Диана, свободна на сегодня», — произносит Юсупов. Не успеваю ничего ответить, потому что меня уже никто не слушает. Ну и замечательно. Весь день мечтала уйти пораньше. Привожу свой стол в порядок, хватаю сумку, пальто в гардеробе и спускаюсь на 5-й этаж к Ане. Там жду ее, расслабленно попивая кофе. У них в отделе все проще. ТЦ недалеко, и мы идем пешком. Аня всю дорогу рассказывает про прошлогодний прием в честь компании, расписывая все прелести. Да почему бы и нет? Я на самом деле давно не выходила в люди. И потом, если я хочу чего-то добиться в этой компании, то обязана там быть. Платье мне не нужно. Просто помогаю Аньке с выбором. Нет, от нового наряда не откажется ни одна женщина, но у меня нет лишних денег на расходы. Премия мне еще не светит. Все равно радую себя маленькой покупкой новой губной помады. И только когда хочу расплатиться на кассе, понимаю, что забыла свой телефон на работе. Анька всю обратную дорогу смеется над тем, что я так люблю свою работу, что готова бежать на нее даже ночью. Подруга остается внизу ждать такси, а я быстро поднимаюсь наверх. Перед дверьми в приемную ошарашенно останавливаюсь, потому что меня не пропускают двое парней. Это охрана. Молодые, спортивные, не стереотипные амбалы в строгих костюмах, а простые, в водолазках и джинсах. Никогда не замечала их раньше. Если Юсупова и охраняли, то не так явно. «Я только заберу свой телефон», — поясняю им. «Завтра заберете», — четко отвечает мне парень. Свожу брови, ничего не понимая, но парней не осуждаю. Я сама сегодня заслоняла грудью дверь в кабинет Юсупова. Может, вы тогда сами его мне принесете? Он за стойкой на столе. «Покиньте этот этаж, пожалуйста», — с нажимом просит он. Как все серьезно. Его Величество не желает никого видеть. Но неудивительно. Киваю. Черт с ним, с этим телефоном. Делаю шаг к лифту, нажимаю на кнопку и вздрагиваю, когда дверь из приемной громко распахивается. Разворачиваюсь и буквально вжимаюсь в створки лифта. Из приемной выталкивают мужчину. Я даже не могу рассмотреть его внешность, поскольку лицо разбито. Один сплошной синяк, когда-то стильный костюм порван и грязный. Он, постановая от боли, оступается от толчка и падает к моим ногам. Пытаюсь отступить, но некуда. Я прижата к лифту. Дыхание перехватывает. Пытаюсь сглотнуть ком в голове. Нащупываю кнопку лифта и нервно на нее жму. Вслед за мужчиной выходит тот самый посетитель Юсупова, с которым он днем запирался в кабинете. Посетитель поднимает на меня холодный взгляд и вскидывает брови. «Она что здесь делает?» — грубо спрашивает у охранников. «Телефон забыла», — пожимает плечами охранник. «Телефон?» Холодно и как-то жутко повторяет мужчина со шрамом на брови. Створки лифта, наконец, распахиваются, и я спешу в него заскочить. Надо же было мне так не вовремя появиться! «Стоять!» — рявкает мне мужчина, а я от испуга жму на кнопки лифта. Мужчина в два шага преодолевает расстояние между нами, подставляет ногу под закрывающиеся створки, тормозя лифт. «Пойдем со мной. Телефон заберем». Бесцеремонно и грубо сжимает мое предплечье, тянет за собой. Накрывает паникой и холодным страхом, хотя я ничего не совершила. Но мне приходится бежать за мужчиной, не сопротивляясь. Я хоть и дура, но инстинкты самосохранения во мне живы. «Этого упаковать!» — кидает он охранником и затаскивает меня в приемную, закрывая дверь. Молча впихивает меня в кабинет Юсупова, не отпуская. Морщусь от хватки его огромной ручищи. Он вообще похож на большого злобного медведя. Рустам Эдуардович сидит в своем кресле, запрокинув голову. На столе пустые стаканы из-под виски и пепельница, полная окурков. Не замечала в рабочее время, что он курит. Юсупов поднимает голову и с удивлением смотрит на нас. «Интересно», — холодно усмехается. «У него всегда такая циничная улыбка. Губы растягиваются, а глаза неживые». «И где ты ее поймал, эту птичку?» Осматривает меня с ног до головы. «Сама пришла. Говорит, телефон забыла», — поясняет мужчина. «Я правда его забыла, он там, на столе», — указывая глазами в сторону приемной. Юсупов переводит взгляд на сжимающую меня руку. «Отпусти ее», — повышает тон, и рука на моем предплечье разжимается. «Проверь телефон», — указывает Юсупов. Мужчина уходит. «Я...» Снова пытаюсь оправдаться. «Молчать!» — обрывает меня. Сжимаю губы, ноги не держат от усталости и страха. Хочу присесть на рядом стоящий диван. «Я не разрешал садиться», — выдает Юсупов. Он не кричит. В его тоне нет агрессии или злобы. Там что-то такое, что... заставляет делать так, как он велит, не позволяя ослушаться. Стою на месте, опуская глаза в пол. Не могу больше выдержать этот черный взгляд. Холодно. В приемную возвращается большой мужчина, держа в руках мой телефон. «Да, это он!» Протягиваю руку, чтобы его забрать, но мужчина не отдает. Ведет по экрану пальцами. «Пароль?» — спрашивает у меня. «А? В моем телефоне нет ничего криминального, но он мой. И там личные фотографии, которые я не хочу, чтобы кто-то видел. Особенно учитывая, что там я не совсем одетая. Был такой эпизод в моей жизни. Даня профессионально фотографирует, он делал мне фотосессию в стиле ню. Нет, не порно, конечно. Все закрыто, либо волосами, либо руками, но все же. Я сказал пароль!» — рявкает на меня медведь. А Юсупов просто смотрит. «Там отпечаток пальца!» На нервах повышаю голос. «Нажимай!» — тянет мне телефон. Прикладываю палец. «К черту все! Пусть посмотрят и убедятся, что я ни в чем не виновна, что бы они там себе ни надумали!» Мужчина начинает ковыряться в моем телефоне. «Прошивка нужна», — поясняет он, — «и посмотреть камеры». «Делай», — кивает ему Юсупов, и медведь быстро уходит с моим телефоном. «Что, черт побери, происходит? Я просто забыла телефон!» Вздрагиваю, когда дверь за мужчиной захлопывается, и мы остаемся с Юсуповым наедине. Немного отступаю, когда он встает и идет на меня.